В наших занятиях по изучению Евангелия от Луки мы подошли к исполнению того, о чем писал апостол Павел в послании к Филиппийцам 2:8. Иисус смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Лука рассказывает далее, что Иисус пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его. Марк в своем Евангелии описывает это событие следующими словами. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Якова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать». Иисус в тот момент нуждался в Божьей и человеческой поддержке и общении. Для него это была битва, сражение между ним и сатаной, сражение, на которое смотрел Бог Отец. Иисусу предстояло умереть и сойти в могилу, царство его врага, но он доверял Богу. И он сказал трем своим ученикам: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». Лука передает, что Иисус сказал своим ученикам дважды: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Он призывал их молиться и бодрствовать, так как их присутствие было для него утешением и поддержкой. Страдание Иисуса в Гефсимании. Луки 22 глава, с 39 по 46 стих. Лука рассказывает, что Иисус отошел от них на вержение камня, встал на колени и стал молиться. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» Марк говорит, что Иисус повторил эту молитву трижды, и каждый раз, возвращаясь после молитвы к своим ученикам, находил их спящими. Иисус испил ту чашу за вас и за меня, чашу, которая предназначалась нам. Павел пишет об этом во втором послании к Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха, то есть Иисуса, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Иисус приходил на землю, чтобы исполнить волю Божью, и Его слова «впрочем, не моя воля, но твоя да будет» означают, что Он сознательно пошел навстречу настоящей агонии, став носителем всех наших грехов. Они означают также, что Он был готов претерпеть распятие, но Он был также готов воскреснуть из мертвых ко славе Божьей и ко спасению всех, кто поверит в Него. «Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Марка 14:41. Иисус этими словами говорит своим ученикам, что его страшный час настал. Библия говорит об Иисусе, что он, отняв сил у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Колоссянам 2:15. На кресте Иисус одержал навеки победу над сатаной и освободил всех тех, кто был пленником сатанинской воли и желал освободиться от нее. Грех вошел в мир через первого человека, Адама, в саду. Грех потерпел поражение в другом саду, в Гефсимании. Это поражение нанес греху последний Адам, Иисус Христос. Мы тоже можем одержать победу над грехом в нашей жизни, если мы, подобно Иисусу, скажем: «Не моя воля, но Твоя да будет». и очень важно. Каким тоном вы произнесете эти слова? Это может быть простое подчинение с недовольством, или это может быть совершенное доверие, как это было в случае с Иисусом. Он знал, что он может доверять своему Отцу, который не позволит сатане одержать верх, но защитит и укрепит своего сына в час величайшего испытания. Лука добавляет, что также явился ему ангел с небес и укреплял его. Иисус покорился любви своего Отца, чья воля была совершенной. Мы с вами тоже можем покориться Господу и подчиниться Его воле, даже если мы не понимаем, почему, если мы достаточно уверены в Его любви и в Его заботе о нас. Иисус во время таких испытаний мог взглянуть на небо и сказать: «Отец». Если мы можем называть Бога нашим небесным Отцом, мы тоже можем одерживать победу над грехом и злом. Иисус предан и арестован. 22 глава Евангелия от Луки, 47 по 53 стих. Лука рассказывает, что когда Иисус еще говорил со своими учениками в саду, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Луки 22:47. И далее у Марка мы читаем: «И поцеловал его. Они возложили на него руки свои и взяли его». Марка 14:45-46. События той ночи описываются в различных деталях в 4 Евангелиях. Каждый из авторов добавляет какую-то новую деталь, о которой не упоминается у 3 остальных. Иоанн говорит, что Иисус спросил первосвященников и старейшин, которые привели толпу: «Кого ищете?» И они ответили: «Иисуса Назарея». В ответ на это Иисус сказал: «Если меня ищете, оставьте их, то есть учеников, пусть идут». Даже в такую минуту он заботился о них. Они же, напротив, в такой страшный для Иисуса момент думали только каждый о себе, о своей безопасности. Ибо, как повествует Писание, как только Иисуса арестовали, все его ученики рассеялись. «Это я», — сказал Иисус толпе, и Иоанн говорит, что при звуках этого имени они отступили назад и пали на землю. Сила этого имени «Я» повергла их на землю. Но Иисус позволил им взять себя пленником. Петр, рассказывает Писание, вынул меч и отсек ухо слуге первосвященника. Иисус приказал Петру спрятать оружие и сказал: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Ученики были храбрыми и преданными людьми, но они были только простыми смертными и не могли встретить лицом к лицу мрака того часа, которого они не понимали. Вот почему все они поспешили скрыться из виду в страхе за свою жизнь. Иисус, напротив, хранил спокойствие и ясность ума. Он сказал первосвященникам и старейшинам: «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Луки 22:53. Даже пред лицом смерти Иисус сохранял чувство сострадания к другим. Когда Петр отсек ухо слуге первосвященника, Иисус протянул руку и исцелил раненого. Он обнажил лицемерие своих врагов, ожидавших наступления тьмы, чтобы схватить его. Было раннее утро. И хотя они пришли, чтобы арестовать его, даже во время самого ареста Иисус управлял событиями, он и его отец. Иисус знал, что он исполнял Писание, которое предсказывало ему скорую смерть на кресте. Древние пророки предсказывали жестокую, страшную смерть Мессии. Особенно один из них, Исаия, в 53 главе, стихе 5, говорит: «Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Апостол Павел сказал: «Бог во Христе примирил с собою мир» 2 Коринфянам 5:19. Отец и Сын были вместе во всех этих событиях, доверяя во всем друг другу и зная, что они исполняли великую цель во спасению мужчин и женщин от рабства греха. Схваченный врагами, Иисус был готов идти на крест, чтобы завершить дело спасения и затем воскреснуть из мертвых, чтобы навсегда одержать победу над грехом и злом.